Это больное место. Наши перегонные установки устарели еще в прошлом веке. Но я разработал проект модернизации с использованием каталитического крекинга. Он позволит увеличить выход реакционного бензина почти вдвое без строительства новых заводов. Только за счет переоснащения существующих. Он достал из кармана маленький металлический цилиндр. Вот ключевой элемент. Катализатор моей разработки на основе глинозема с добавлением редкоземельных элементов. Испытания в лабораторных условиях показали превосходные результаты. Я взял в руки непримечательный серый цилиндрик, понимая, что держу будущее советской нефтепереработки. Товарищ Касумов, я впечатлен вашими разработками. Но как вы смогли все это сделать, не имея официальной поддержки? По ночам, в этой лаборатории, Касумов обвел рукой полутемное помещение. А на промыслах у меня много союзников среди молодых инженеров и опытных мастеров. Они верят в возможность перемен и помогают кто чем может. Кто-то приносит образцы нефти с разных горизонтов, кто-то помогает с инструментами и материалами, кто-то предоставляет технические данные. Получается, у вас целая подпольная сеть, скорее кружок единомышленников. Касумов улыбнулся. Молодые специалисты, выпускники московских и ленинградских вузов, некоторые опытные буровые мастера, даже несколько старых инженеров, работавших еще у Нобелей, всех объединяет одно – преданность к делу и отвращение к коррупции, разъедающие Азнефть. Я задумчиво прошелся по лаборатории. План действий вырисовывался сам собой. Товарищ Касумов, я предлагаю следующее. Завтра же организуем испытание вашего турбобура на одной из действующих скважин. Выберите самую проблемную, с низкими показателями. Если результаты будут хотя бы в половину столь впечатляющими, как вы описываете, это станет решающим аргументом для полномасштабного внедрения новой технологии. Касумов энергично кивнул. У меня есть на примете идеальная скважина на Бибе и Бате. 3 месяца не могут пройти особо твердый пласт роторным способом. С турбобуром управимся за 2 дня. Отлично. Далее, мне нужен список ваших единомышленников. Тех, кому вы полностью доверяете. Мы начнем постепенно выдвигать их на ключевые позиции в техническом руководстве. Уже подготовил, Касумов протянул сложенный лист бумаги. Здесь 28 фамилий, за каждого могу поручиться. И, наконец, я положил руку на папку с компроматом. Эти документы необходимо тщательно изучить нашим специалистам. С вашего разрешения, я передам их товарищу Корсакову и Мышкину. Берите, Касумов кивнул. У меня копии в надежном месте. И еще он помедлил, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. Да, нынешнее руководство Азнефти не сдастся без боя. Они контролируют огромные финансовые потоки, имеют связи в партийных органах республики и среди местных чекистов. Будьте осторожны, товарищ Краснов. Эти люди не остановятся ни перед чем, защищая свои интересы. Я ценю ваше предупреждение, я серьезно кивнул. Но у нас есть преимущество. Полная поддержка на самом высоком уровне. Товарищи Сталин и Орджоникидзе лично контролируют этот вопрос. Местные власти не рискнут идти против прямых указаний центра. Касумов выглядел не вполне убежденным. Все равно берегитесь. У них много способов создать проблемы. От саботажа на промыслах до более грязных методов. Намек был более чем прозрачен. Я еще раз мысленно поблагодарил Мышкина за предусмотрительность в организации охраны. Значит, предупрежден, значит, вооружен, я улыбнулся, собирая документы в портфель. Завтра в 8 утра жду вас у главного входа в гостиницу. Оттуда сразу выезжаем на Биби и Бат для испытания турбобура. Пригласите своих самых надежных людей. Это будет исторический день для советской нефтяной промышленности. Буду точно в срок. Касумов протянул руку для рукопожатия. Спасибо, что поверили в меня, товарищ Краснов. После стольких лет борьбы с бюрократической стеной это кажется почти чудом. Не чудо, а закономерность. Я крепко пожал его руку. Страна нуждается в технологическом прорыве, а для этого требуются именно такие люди, как вы, талантливые, преданные делу, не боящиеся трудностей. Мы вышли из лаборатории в прохладную бакинскую ночь. Тусклые фонари освещали пустынные улицы. Где-то вдалеке гудел поздний паровоз, доносились редкие гудки судов с Каспия. До завтра, товарищ Касумов, я направился в сторону, где должен был ждать автомобиль. И не беспокойтесь о безопасности. Наши люди обеспечат вам защиту. До завтра, товарищ Краснов. Касумов отсалютовал и быстрым шагом двинулся в противоположном направлении, скрываясь в темных переулках старого города. Я шел к обусловленному месту встречи с водителем, крепко прижимая к себе портфель с бесценными документами. Впервые с момента прибытия в Баку я чувствовал уверенность в успехе нашей миссии. В лице Касумова мы нашли не просто союзника, а настоящий ключ к преобразованию нефтяной отрасли. Человека, чьи технические разработки и глубокое понимание местной специфики могли обеспечить не только разоблачение коррупционных схем, но и реальный технологический прорыв. Автомобиль бесшумно подкатил к углу, где я ожидал. За рулем сидел все тот же молчаливый Зайцев. «В гостиницу», — скомандовал я, забираясь на заднее сиденье. «Как прошла встреча?» — негромко спросил Мышкин, неожиданно материализовавшийся рядом. «Даже лучше, чем я ожидал», — ответил я, передавая ему портфель с документами. «Касумов именно тот человек, который нам нужен. Технически грамотен, принципиален, имеет сеть единомышленников на всех уровнях Азнефти. Что важнее всего, обладает разработками, способными произвести настоящую революцию в нефтедобыче. Можно ему доверять?» Мышкин бережно принял портфель один. «Думаю, да. Его действия полностью соответствуют его словам, а материалы, которые он предоставил, требуют тщательного изучения. Здесь доказательства крупномасштабных хищений и связи руководства Азнефти с иностранными компаниями. Займусь немедленно». Мышкин приоткрыл портфель, бегло просматривая содержимое в тусклом свете салона. «Впечатляющая подборка. С этим можно выходить на республиканское КПУ для оперативных мероприятий. Пока воздержимся», — я покачал головой. «Сначала проведем техническую демонстрацию. Завтра Касумов представит свой турбобур в реальных условиях. Если все пройдет успешно, это даст нам мощный рычаг для кадровых перестановок. Тогда и задействуем ваши материалы». Машина неслышно катилась по ночным улицам Баку. В окна доносился запах моря, смешанный с вездесущим ароматом нефти. Я мысленно прокручивал детали предстоящего испытания турбобура, прекрасно понимая его историческое значение. В моей прежней реальности именно эта технология совершила переворот в нефтедобыче, сделав СССР лидером отрасли на десятилетия вперед. И теперь я мог лично поспособствовать этому прорыву, ускорив его на несколько лет. Впервые с момента прибытия в Баку я вернулся в гостиницу с чувством оптимизма. Завтра предстоял решающий день. Впрочем, дела у нас еще далеко не закончены. Глава 4. Разведка сил. Номер «Люкс» превратился в импровизированный оперативный штаб. После насыщенного первого дня в Баку, включавшего официальное совещание с руководством Азнефти и тайную встречу с Касумовым, требовалось срочно проанализировать ситуацию и скорректировать дальнейшие планы. На столе, придвинутом к окну с видом на ночной Каспий, я разложил карту нефтяных промыслов. Члены комиссии расположились вокруг в глубоких кожаных креслах. Корсакова, сосредоточенно перебирая бумаги, то и дело поправляла строгий пучок волос. Завадский что-то чертил в блокноте, иногда поглядывая на карту. Полковник Филатов мерно постукивал карандашом по ручке кресла, словно отбивая ритм своих мыслей. Мышкин, как обычно, предпочел позицию у двери, откуда мог наблюдать за всеми присутствующими. «Итак, товарищи», — начал я, когда официант, доставивший чай, покинул номер, а Мышкин проверил, что нас никто не подслушивает, подведем итоги первого дня. Впечатления неутешительные, но вполне ожидаемые. Техническая отсталость, финансовые махинации, сопротивление руководства. Прошу каждого поделиться своими наблюдениями. Мышкин шагнул вперед, доставая из внутреннего кармана небольшой блокнот. Начну с оперативной обстановки. Мои люди провели предварительное изучение настроений в коллективе Азнефти. Картина следующая. Руководство тревожно, напряжено, готовится к сопротивлению. Сразу после нашего совещания Мамедов провел закрытую встречу с Рахмановым, Алихановым и еще несколькими доверенными лицами. По косвенным признакам, они разрабатывают стратегию противодействия комиссии. «Каким образом?» – спросил я, отмечая промыслы на карте, где предположительно сосредоточены основные махинации. Три направления. Мышкин перевернул страницу блокнота. Первое. Административное давление через связи в ЦК Азербайджана. Мамедов звонил личному секретарю Багирова сразу после совещания. Второе. Попытка дискредитации наших технических предложений. Рахманов уже готовит экспертное заключение о нецелесообразности применения турбобуров. И третье, самое опасное, возможные провокации или даже, он бросил быстрый взгляд на полковника Филатова, силовые методы воздействия. В комнате повисла напряженная тишина. Все понимали, о чем идет речь. Ставки в нефтяной игре слишком высоки. Мои люди усилили наблюдение, продолжил Мышкин. Установлены посты у входа в гостиницу, проверяется весь персонал, контактирующий с членами комиссии. Оперативная связь с Москвой поддерживается круглосуточно. Что с настроениями среди рядовых нефтяников? Поинтересовался я. Здесь картина иная, Мышкин слегка улыбнулся. Особенно после того, как по промыслам разнеслась весть о предстоящем испытании турбобура Касумова. Молодые инженеры и техники воодушевлены, старые мастера заинтригованы. Многие годами страдали от технической отсталости и коррупции руководства. Да, я заметил на Биби и Бате, кивнул Завадский. Когда мы с Касумовым осматривали буровые, рабочие подходили, расспрашивали. В глазах читалась надежда на перемены. А что с финансами? Я повернулся к Корсаковой. Успели что-нибудь выяснить? Корсакова подняла взгляд от бумаг. Предварительный анализ уже дает удручающую картину. За последние 3 года через подставные фирмы выведено не менее 40 миллионов рублей. Оборудование закупалось по тройной цене либо вовсе существовало только на бумаге. Система взяточничества и кумовства пронизывает всю финансовую структуру Азнефти. Получается, документы Касумова подтверждаются, уточнил я. Полностью, кивнула Корсакова. Более того, реальные масштабы хищений даже превышают его оценки. Если применить эту методику анализа ко всем финансовым операциям Азнефти за последние 5 лет, думаю, сумма приблизится к 100 миллионам. 100 миллионов, присвистнул Завадский. На эти деньги можно было бы полностью переоснастить все бакинские промыслы новейшим оборудованием. Именно, подтвердила Корсакова, или построить 2-3 новых нефтеперерабатывающих завода, или проложить разветвленную сеть нефтепроводов. Но вместо этого деньги осели в карманах местных нефтяных баронов и на счетах иностранных банков. Я задумчиво постукивал карандашом по карте. А что с технической стороной, Антон Николаевич? Каковы ваши впечатления от осмотра промыслов? Завадский отложил блокнот. Удручающие. Большинство оборудования не менялось с дореволюционных времен. На Биби и Бате до сих пор работают буровые станки на Бели выпуска 1904-1907 годов. Паровые машины давно исчерпали свой ресурс, но продолжают эксплуатироваться с минимальным обслуживанием. Чудо, что они вообще функционируют. Как это сказывается на производительности? Катастрофически. Завадский развернул чертеж. Скорость бурения в 2-3 раза ниже возможной. Выход из строя оборудования приводит к регулярным простоям. Травматизм на промыслах вдвое выше среднего по отрасли. А вот что особенно возмутительно, он указал на схему нефтепромысла. Система извлечения нефти из пластов варварская. Никакого поддержания пластового давления, никакого учета геологических особенностей. Выкачивают нефть как можно быстрее, истощая месторождение без возможности восстановления. Это подтверждает и профессор Аликперов, добавил я, хотя он сам часть этой системы, но как ученый не может не признавать пагубность таких методов. А с точки зрения военных потребностей, обратился я к Филатову. Полковник подался вперед. Ситуация критическая. Для современных авиационных двигателей требуется бензин с октановым числом не менее 87, а бакинские заводы выдают в лучшем случае 76. Объемы производства не покрывают и половины потребностей воздушного флота. При нынешнем положении дел, в случае военного конфликта, наша авиация столкнется с острейшим дефицитом топлива. Что требуется для исправления ситуации? Модернизация нефтеперерабатывающих заводов в кратчайшие сроки. Филатов был краток и четок, как подобает военному. Внедрение каталитического крекинга, о котором говорил Касумов, позволит значительно повысить октановое число и увеличить выход бензина. Но потребуются серьезные капиталовложения и, главное, квалифицированные специалисты, которые есть, но игнорируются нынешним руководством, заметил я. Касумов яркий пример. Сколько еще таких талантов прозябает на второстепенных должностях, в то время как их разработки кладутся под сукно? Немало, подтвердил Мышкин. По нашим данным, только в техническом отделе Азнефти не менее 10 перспективных молодых инженеров с рационализаторскими предложениями, которые систематически отклоняются без объяснения причин. Я встал и подошел к окну. Ночной Баку раскинулся внизу россыпью огней. Вдалеке мерцали огоньки нефтяных промыслов, как символы национального богатства, находящегося под угрозой разграбления. Итак, товарищи, картина ясна, Подвел я итог. Необходима комплексная реорганизация всей системы управления Азнефти. Кадровые перестановки, внедрение новых технологий, изменение финансовой политики. И сделать все это необходимо в кратчайшие сроки. Я вернулся к столу и разложил новую карту. Схему управления Азнефти. Предлагаю следующую стратегию. Во-первых, завтрашнее испытание Турбобура должно стать убедительной демонстрацией преимуществ новой технологии. Если Касумов прав, и мы получим трехкратное увеличение скорости бурения, это станет мощным аргументом в пользу кардинальных перемен. Антон Николаевич, вы лично проконтролируете испытания. Разумеется, кивнул Завадский. Во-вторых, я указал на финансовую часть схемы. Прасковья Ивановна, необходимо завтра же провести полную ревизию документации по закупкам оборудования. Особенно тщательно проверьте компании-посредники. Подготовьте доклад с конкретными фактами хищений, который можно будет представить в республиканские органы контроля. Материалы Касумова уже дают достаточную базу, ответила Корсакова. Добавим к ним результаты нашей проверки, и у нас будет неопровержимая доказательная база. Алексей Григорьевич, обратился я к Мышкину, вам поручается негласная проверка всего руководящего состава Азнефти. Связи, родственные отношения, финансовое положение, контакты с иностранцами. Особое внимание Мамедову, Рахманову и Алиханову. Уже занимаюсь, кивнул Мышкин. Картина вырисовывается интересная. У Алиханова обнаружены родственники за границей, в Иране и Турции. Через них, вероятно, и организован канал вывода средств. И, наконец, я повернулся к Филатову. Вам, товарищ полковник, предстоит завтра вместе с частью комиссии инспектировать нефтеперерабатывающие заводы. Особое внимание надо уделить возможностям быстрой модернизации для увеличения производства авиационного бензина. Будет исполнено, чеканно ответил Филатов. Теперь о взаимодействии с местными властями, продолжил я. Завтра днем запланирована встреча с Багировым, первым секретарем ЦК Азербайджана. Мамедов наверняка уже использовал свои связи, чтобы настроить партийное руководство против наших инициатив. Но у нас есть козырь. Прямые указания Сталина и неопровержимые доказательства хищений. А что мы предложим взамен? Проницательно спросила Корсакова. Багиров должен понимать, какие преимущества получит республика от реорганизации. Справедливый вопрос, согласился я. Предложим масштабную программу модернизации промыслов с привлечением местных специалистов. Подчеркнем, что реорганизация не означает увольнение азербайджанских кадров, напротив, это шанс для талантливой молодежи республики выдвинуться на руководящие должности, плюс существенное увеличение отчислений в местный бюджет за счет роста добычи. Разумный подход, одобрил Завадский. Националистические настроения здесь сильны, важно не дать повода для обвинений в пренебрежении местными кадрами. Именно, подтвердил я. Касумов и другие талантливые азербайджанские инженеры должны стать нашей опорой и доказательством, что мы не просто московская метла, а несем реальное обновление. Мы продолжали совещание до поздней ночи, прорабатывая детали завтрашних мероприятий. Завадский предложил комплексный план технической модернизации, начиная с наиболее перспективных промыслов. Корсакова разработала схему финансового аудита, позволяющую быстро выявить основные каналы хищений. Филатов представил военные требования к качеству и объемам нефтепродуктов. Наконец, далеко за полночь, когда все основные вопросы были решены, я закрыл последнюю папку. На сегодня достаточно, товарищи. Завтра предстоит решающий день. Встречаемся в вестибюле гостиницы в 7:30 утра. Всем отдыхать. Члены комиссии разошлись по своим номерам. Последним задержался Мышкин. Леонид Иванович, позвольте дополнительную меру предосторожности, он протянул мне стакан с какой-то жидкостью. Выпейте это перед сном. Что это? Я с подозрением посмотрел на прозрачную жидкость. Противоядие, просто ответил Мышкин. По моим данным, в гостинице может быть предпринята попытка нейтрализовать вас. Это средство блокирует действие большинства известных токсинов. Я без колебаний выпил содержимое стакана. За 2 года совместной работы я привык доверять интуиции и методам Мышкина. Еще одна просьба, бывший контрразведчик нахмурился. Не пользуйтесь лифтом завтра утром и не выходите из номера до прибытия нашего человека, который проводит вас в вестибюль. Мои люди заметили подозрительную активность технического персонала около лифтовой шахты. Понял, кивнул я. Чем-то еще порадуете? Завтрашний маршрут следования на Бибире и Бат изменен. Мышкин достал небольшую карту города. Поедем не основной дорогой, а этим объездным путем, и менять автомобили будем трижды. Я молча кивнул. Если Мышкин предпринимал такие меры, значит, угроза действительно серьезна. Отдыхайте, Леонид Иванович. Мышкин направился к двери. Мои люди дежурят на этаже всю ночь. После его ухода я еще раз просмотрел материалы, собранные за день, особенно технические разработки Касумова. Затем подошел к окну, глядя на огни Баку. Где-то там, среди этих огней, наши противники, вероятно, тоже не спали, разрабатывая планы противодействия. Наконец, усталость взяла свое. Тщательно заперев дверь и проверив окна, я лег спать, положив под подушку пистолет, переданный Мышкиным еще в Москве. Впрочем, долго поспать не удалось. Я проснулся от резкого стука в дверь. «Товарищ Краснов, это Филатов. Срочное дело». Я схватил пистолет и подошел к двери. «Что случилось, товарищ Филатов? Мышкин прислал меня за вами. Просил немедленно спускаться, есть проблемы с автомобилем». Что-то в голосе полковника показалось мне странным. Какая-то неестественная напряженность, может быть, даже испуг. Я осторожно подошел к двери, но открывать не стал. «Секундочку, товарищ Филатов, сейчас выйду, дайте только оденусь». Вместо того, чтобы открыть, я бесшумно подошел к телефону и набрал номер комнаты Мышкина. После второго гудка он снял трубку. Мышкин слушает. «Алексей Григорьевич, вы присылали ко мне Филатова с сообщением о проблемах с автомобилем?» — тихо спросил я. Короткая пауза, затем низкий, мгновенно напрягшийся голос. «Ни в коем случае, не открывайте дверь, я сейчас буду». Я мягко положил трубку, взвел пистолет и отошел от двери. За ней послышался шорох, затем приглушенные голоса. Явно не один человек. Я мысленно оценил ситуацию. Кто бы это ни был, они не ожидали, что я проверю информацию. Теперь, поняв, что их уловка не сработала, они могут попытаться выломать дверь. Я отступил к окну, готовый в случае необходимости забаррикадироваться в ванной комнате. Но этого не потребовалось. Снаружи послышалась какая-то возня, затем приглушенная борьба, и, наконец, раздался спокойный голос Мышкина. «Леонид Иванович, это я. Все в порядке. Можете открыть». Я осторожно приоткрыл дверь. В коридоре Мышкины двое крепких молодых людей в штатском держали двух неизвестных со связанными руками. Один из них был в форме гостиничного персонала, другой в строительной робе. «Хорошо, что вы доверились интуиции, она не подвела вас», — Мышкин слегка улыбнулся. «Эти молодчики планировали несчастный случай. По предварительной информации, действовали по указанию человека из окружения Алиханова». Я вышел в коридор, рассматривая задержанных. Оба среднего возраста, с лицами, не выражающими никаких эмоций, кроме смирения с неизбежным. Что они планировали? Обычное дело. Напасть, когда вы выйдете, оглушить и выбросить в лифтовую шахту. Там как раз идет ремонт на первом этаже, шахта открыта. Идеальный несчастный случай. Я покачал головой. Довольно топорная работа. Они не профессионалы, пожал плечами Мышкин. Просто исполнители, получившие задание. Но что важнее всего, мы получили неопровержимое доказательство, что руководство АЗНефти не остановится ни перед чем. Этих двоих сейчас передадим местным органам. Под протокол, со всеми формальностями. Взглянув на часы, я увидел, что не было еще и 4 утра. До встречи с Касумовым оставалось время. «Пусть ваши люди займутся этими двумя», — распорядился я, — «а мы с вами проведем оперативное совещание. После такого инцидента необходимо скорректировать наши планы». «Согласен», — кивнул Мышкин. «Через 15 минут в вашем номере. Я сначала проинструктирую оперативников». Я вернулся в номер и стал быстро одеваться. Утренняя попытка покушения изменила ситуацию. Теперь мы имели прямые доказательства преступных действий руководства АЗНефти, что давало нам дополнительные козыри в переговорах с местными властями. Но одновременно это означало, что противник перешел к отчаянным мерам, а значит, предстоящее испытание турбобура на Биби и Бати приобретало еще большее значение. Жизнь в Баку била ключом, и для меня этот ключ едва не стал могильным. Но мы были готовы к подобному развитию событий. Теперь важно сохранять бдительность и довести начатое дело до конца. Слишком многое стояло на кону, не только судьба бакинской нефти, но и будущее всей советской индустриализации. Глава 5. Нефтяные вышки революции. Раннее утро встретило нас пронзительным ветром с Каспия. Солнце едва поднималось над горизонтом, окрашивая морскую гладь в золотисто-розовые тона, когда наш автомобильный кортеж, сменив за время поездки несколько машин для обеспечения безопасности, приближался к бибиэйбатским промыслам. После ночной попытки покушения Мышкин утроил меры предосторожности. В передней машине разместились оперативники, в задней дополнительная охрана. Наша основная группа, я, Завадский, Касумов и Филатов, ехала в центральном автомобиле. Корсакова с Герасимовой направились отдельно в финансовое управление Эзнефти для проведения ревизии. Бибиэйбат, старейшее нефтяное месторождение в мире, Касумов с плохо скрываемым волнением указал на показавшийся вдали лес деревянных вышек. Здесь добывали нефть еще 1000 лет назад примитивными колодцами, а промышленное освоение начал Нобель в 1873 году. «Знаменательное место», – кивнул Завадский, протирая запотевшие очки. «По сути, колыбель мировой нефтяной промышленности и одновременно памятник технической отсталости», – горько добавил Касумов. Большинство оборудования сохранилось с нобелевских времен. Мы проехали через контрольно-пропускной пункт, где охранник долго изучал наши документы, после чего неохотно поднял полосатый шлагбаум. Машины медленно двинулись по разбитой грунтовой дороге, вздымая клубы пыли, смешанной с нефтяными испарениями. Наконец автомобиль остановился на небольшой площадке, откуда открывался панорамный вид на промыслы. Я вышел из машины и на мгновение застыл, пораженный открывшейся картиной. Бибиэйбатская долина представляла собой фантасмагорическое зрелище. Сотни буровых вышек, тесно прижатых друг к другу, поднимались к небу подобно мрачному лесу из почерневших от времени деревянных конструкций. Между ними, словно исполинские насекомые, ритмично кланялись станки-качалки, извлекая из недр земли драгоценную нефть. Землю покрывал маслянисто-черный слой, в котором отражалось утреннее солнце, создавая причудливые радужные разводы. Воздух был пропитан резким запахом сырой нефти, смешанным с угольным дымом от котельных. Густой, тяжелый аромат углеводородов буквально обволакивал все вокруг, проникая в одежду, оседая на коже. Но более всего впечатляла звуковая симфония промысла. Оглушительный лязг металла, пронзительное шипение пара, надрывный скрежет буровых механизмов, глухие удары насосов и протяжные гудки паровых свистков создавали невообразимую какофонию индустриального труда. «Добро пожаловать в сердце бакинской нефтедобычи, товарищ Краснов», – произнес Касумов, перекрикивая окружающий шум. «Настоящий музей под открытым небом. К сожалению, действующий музей. К нам поспешил невысокий коренастый человек в замасленной спецовке, с красным от ветра лицом и глубокими морщинами вокруг глаз. Заведующий промыслом Степняков, как он представился. «Приветствую московскую комиссию», – прокричал он, пытаясь перекрыть шум работающих механизмов. «Все готовы к вашему визиту. Товарищ Рахманов просил передать, что задерживается, но скоро присоединится к нам. Не будем дожидаться», – решительно ответил я. «Начнем осмотр немедленно. Нас интересует реальное положение дел, а не подготовленная демонстрация». Степняков нервно кивнул и повел нас вглубь промысла. Мы шли по узким тропинкам между вышками, осторожно перешагивая через многочисленные лужи разлитой нефти и скользкие участки грунта. Первой точкой осмотра стал машинный цех. Длинное приземистое здание с закопченными кирпичными стенами, откуда доносился грохот работающих механизмов. Внутри царил полумрак, лишь несколько тусклых электрических лампочек под потолком едва рассеивали темноту. Взгляду открылась поразительная картина технической археологии. Ряд гигантских паровых машин конца XIX века с массивными маховиками, поршнями и шатунами. Некоторые агрегаты имели латунные таблички с выгравированными надписями на английском и немецком языках, наследие дореволюционной эпохи. Завадский, с видом патологоанатома, исследующего труп, медленно обходил машины, то и дело качая головой. Паровая машина системы Тенкинса, 1896 года выпуска, он указал на особенно ветхий агрегат, музейный экспонат, а вот здесь насос Вортингтона 1904 года, и все это в ежедневной эксплуатации. Кочегар, суетящийся у огромного парового котла, с улыбкой гордости кивнул. «Дореволюционная техника, товарищ, работает как часы, если угля достаточно. Вот уже 30 лет на ней тружусь». Завадский обратил мое внимание на изношенные манометры и предохранительные клапаны. «Видите состояние стрелок? Показания абсолютно недостоверны. А предохранительный клапан заклинило металлическим штырем. Это же, он не нашел подходящих слов, преступная халатность. При малейшем превышении давления котел взорвется, как бомба. Я понимающе кивнул и подозвал Степнякова. Как часто происходят аварии на этом оборудовании? Заведующий промыслом замялся. Случаются, конечно, разные неполадки, в основном мелкие. Конкретно, настаивал я, сколько аварий с человеческими жертвами за последний год? Ну, 5-6 серьезных случаев, неохотно признал Степняков, теребя замасленную кепку в руках. 2 месяца назад разорвало паропровод, 3 рабочих получили тяжелые ожоги. В феврале обрушилась вышка, 2 погибли, 7 ранены. Наш разговор прервал громкий металлический лязг и хлопок. Один из паровых цилиндров выбросил облако горячего пара, заставив нас отскочить в сторону. Рабочие, словно привыкшие к подобным инцидентам, лишь отмахнулись, даже не прекратив работу. Типичная картина, мрачно заметил Касумов. Ежедневные мелкие аварии считаются нормой. Никто даже не составляет актов. Мы вышли из машинного отделения и направились к буровым вышкам. По пути нам встретилась бригада рабочих, занятая ремонтом насосного оборудования. Один из них, пожилой мужчина с обветренным лицом, поздоровался с Касумовым как со старым знакомым. Сафаров, старший буровой мастер, представил его Касумов. Лучший специалист на промысле, еще у Набелей работал. 3-е поколение нефтяников, с достоинством подтвердил Сафаров, утирая заскорузлой ладонью пот со лба. Мой дед еще при Мирзоеве на колодцах трудился. Расскажите, товарищ Сафаров, обратился я к нему, с какими трудностями сталкиваетесь в работе? Старый мастер оглянулся по сторонам, словно проверяя, не подслушивает ли кто, и тихо ответил. Главная беда – оборудование. Латаем, перелатываем, а оно все равно рассыпается. Буровые коронки затупляются, потому что сталь плохая. Канаты рвутся, трубы текут, а запчастей не достать, или нет совсем, или такие, что ставить страшно. А безопасность труда? Поинтересовался Завадский. Сафаров лишь горько усмехнулся. Какая безопасность, товарищ? Страховочные тросы на вышках лет 10 не меняли. Маски противогазные только для комиссии достают из шкафов. Каски половина рабочих не носит. Их всего 10 штук на бригаду в 30 человек. Другой рабочий, молодой парень с перевязанной рукой, добавил. В прошлом месяце Ахмедова травмировала обрушившейся балкой. Начальство в отчете написало, что сам виноват. Мол, нарушил технику безопасности. А какая техника, если балки гнилые, их менять надо, а не подпирать. Я внимательно выслушал рабочих, делая пометки в блокноте. Случайные встречи с рядовыми нефтяниками давали гораздо более ясную картину, чем официальные отчеты руководства. Мы продолжили обход промысла, осматривая одну за другой буровые установки. Картина везде повторялась. Изношенное до предела оборудование, нарушение элементарных правил безопасности, отсутствие технического обслуживания. Особенно удручающее впечатление произвел участок роторного бурения, где я впервые увидел в действии технологию, которую Касумов планировал заменить своим турбобуром. Огромная металлическая конструкция с вращающимся столом, на которой навинчивались секции бурильных труб, издавала оглушительный скрежет. Пар от двигателя окутывал всю площадку белесым туманом, в котором силуэты рабочих казались призрачными фигурами. Завадский, внимательно наблюдавший за процессом, покачал головой. Скорость проходки 1,5 метра в смену, не больше, и это считается нормой. А износ бурильных труб чудовищный, они перекручиваются от механического напряжения. При такой технологии невозможно достичь глубоких горизонтов, добавил Касумов, перекрикивая шум. А ведь именно там залегают самые богатые пласты с высоким содержанием бензиновых фракций. К полудню мы завершили осмотр основных объектов, и я уже имел достаточно полное представление о состоянии промысла. Выводы были неутешительными. Техническая отсталость, высокий травматизм, отсутствие элементарных мер безопасности и катастрофический износ оборудования. И все это в сердце советской нефтяной промышленности, на месторождении, которое должно было обеспечивать стратегическим сырьем обороноспособность страны. Когда мы направлялись к центральному офису промысла, чтобы подвести итоги инспекции, нам навстречу, стремительно шагая, двигалась группа людей во главе с Рахмановым. Технический директор Азнефти, элегантный в отлично скроенном костюме и щегольских лакированных туфлях, казался инопланетным существом среди замасленных рабочих и покрытой нефтяными пятнами земли. «Товарищ Краснов!» – еще издали закричал он. «Приношу извинения за опоздание. Неотложные дела задержали в городе. Надеюсь, вы еще не успели составить превратное впечатление о нашем промысле». Я пожал протянутую руку, заметив, что Рахманов не удосужился даже запачкать ее для достоверности. Ладонь оставалась безупречно чистой, с аккуратно подстриженными ногтями. «Мы уже довольно подробно ознакомились с состоянием дел», — ответил я сдержанно. «Картина, признаться, удручающая. Но остался еще один важный объект — хранилище запасных частей. Хотелось бы взглянуть на материально-техническое обеспечение промысла». Лицо Рахманова едва заметно дрогнуло, но он быстро вернул себе самообладание. «Разумеется, мы ничего не скрываем, но должен предупредить, что плановые поставки задерживаются, и запчастей несколько меньше, чем хотелось бы. Экономическая блокада, международная обстановка. Непременно учтем эти обстоятельства», — кивнул я. «Видите, товарищ Рахманов, технический директор неохотно повел нас к длинному кирпичному зданию с зарешеченными окнами и тяжелыми металлическими дверьми. У входа дежурил вооруженный охранник, который вытянулся при виде начальства. Внутри склада царил полумрак, лишь узкие полоски света проникали сквозь запыленные окна под потолком. Помещение оказалось заставлено металлическими стеллажами, на которых в относительном порядке размещались различные детали, инструменты и оборудование. Завадский немедленно приступил к инспекции, методично переходя от полки к полке и проверяя наличие ключевых комплектующих. «Буровые долота?» – спросил он у кладовщика, худощавого мужчины с испуганным взглядом. «В этом ряду, товарищ инспектор», – кладовщик торопливо открыл один из ящиков, демонстрируя его содержимое. Завадский взял в руки буровое долото и внимательно осмотрел его. «Это не новое изделие. На режущей кромке видны следы эксплуатации. Его отшлифовали и выдают за новое?» «Точно», — тихо подтвердил Касумов. «Старые долота полируют и возвращают на склад как новые запчасти, а деньги за настоящие новые списываются в полном объеме». Рахманов нервно вмешался. «Это опытные образцы для испытаний. Новая партия ожидается на следующей неделе». Любопытно, Завадский не отступал, переходя к следующему стеллажу. «А запасные клапаны для паровых машин? В цехе мне сказали, что их невозможно получить со склада уже несколько месяцев». Кладовщик, бросив тревожный взгляд на Рахманова, развел руками. «Исчерпаны, товарищ. Заявки отправлены, ждем поставок». Завадский бросился к дальнему углу склада, где под брезентом виднелись какие-то объемные предметы. «А это что?» Он резко сдернул покрытие, обнажив штабель новеньких клапанов в заводской смазке. «Вот они, ваши исчерпанные запчасти». Лицо Рахманова побагровело. «Это специальный резерв на случай аварийных ситуаций. Его нельзя расходовать на текущие нужды». «Интересно», я подошел ближе, разглядывая блестящие металлические детали. «Этот стратегический резерв составляет примерно трехлетнюю потребность промысла в данных запчастях. При этом в цехах машины работают с изношенными клапанами, создавая угрозу взрыва и человеческих жертв». Воодушевленный Завадский продолжал методично исследовать склад, обнаруживая все новые несоответствия между декларируемым дефицитом и реальным наличием запчастей. «Поршневые кольца, буровые шланги, тросы, подшипники», – перечислял он, открывая ящик за ящиком. «Всего в избытке. При этом на промысле используют изношенное до предела оборудование. Это вопиющая некомпетентность». «Товарищ Рахманов», — резко заявил Завадский, поворачиваясь к техническому директору, — «либо преднамеренный саботаж. Как технический руководитель вы не можете не знать об этих запасах. Почему они не используются для поддержания оборудования в рабочем состоянии?» Рахманов, растеряв свою холеную надменность, лишь нервно поправлял галстук. «Вы не понимаете специфики управления таким сложным хозяйством. Есть установленные процедуры, планы снабжения, особые резервы. Процедуры важнее человеческих жизней», – Завадский не скрывал возмущения, – «важнее производственных показателей, в то время как десятки машин простаивают из-за нехватки простейших деталей, эти запчасти лежат здесь и ржавеют. Я решил вмешаться, видя, что конфликт накаляется. Товарищ Рахманов, ситуация действительно выглядит крайне неблагополучно. Мы подготовим детальный отчет с выводами и рекомендациями, а пока хотел бы ознакомиться с вашими планами модернизации. Они ведь существуют». Технический директор явно обрадовался смене темы. «Конечно, в центральном офисе промысла подготовлена вся документация. Если позволите, мы переместимся туда для более комфортного обсуждения». Покидая склад, я незаметно кивнул Мышкину, который все это время тихо наблюдал за происходящим из угла помещения. Он понял без слов. Нужно тщательно задокументировать выявленные факты и обеспечить сохранность этих запчастей как вещественных доказательств. Центральный офис промысла располагался в двухэтажном здании из красного кирпича с претенциозным портиком. Еще одно наследие Нобелевской эпохи. Внутри царил относительный комфорт. Вестибюль с мраморным полом, просторные кабинеты с высокими потолками, телефонная связь с городом. В большом конференц-зале Рахманов с видимым облегчением развернул на столе комплект чертежей. Вот наши планы модернизации на ближайшую пятилетку. Как видите, предусмотрена поэтапная замена паровых приводов на электрические, внедрение новых методов бурения. Эти планы утверждены 3 года назад, вмешался Касумов, указывая на даты на чертежах. И ни один пункт до сих пор не реализован. Даже там, где не требуется дополнительного финансирования. Рахманов бросил на молодого инженера испепеляющий взгляд. Товарищ Касумов, знали бы вы, сколько объективных трудностей возникает при реализации таких масштабных планов. «Знаю», – невозмутимо ответил Касумов. «Главная трудность – это нежелание руководства проводить реальные изменения. Позвольте продемонстрировать, что можно сделать даже при существующих ресурсах». Он расстелил на столе свои чертежи, аккуратные, детальные схемы турбобура и сопутствующего оборудования. «Вот турбобур моей конструкции. Принцип действия основан на преобразовании энергии потока бурового раствора во вращательное движение многоступенчатой турбины, напрямую соединенной с буровым долотом. Никаких промежуточных механизмов, минимум трущихся деталей, высокая надежность. Я с интересом рассматривал чертежи, отмечая элегантность технического решения. Конструкция действительно выглядела простой и эффективной. Главное преимущество – возможность достижения гораздо больших глубин при скорости бурения, в разы превышающей роторный способ, продолжал Касумов. Плюс значительная экономия энергии и материалов. «Почему же такая перспективная разработка до сих пор не внедрена?» – спросил я, хотя уже знал ответ. «Я 3 раза представлял проект на техническом совете», – Касумов горько усмехнулся, – «и 3 раза получал отказ. То недостаточно проверенная технология, то отсутствие средств на опытные образцы, то необходимость дополнительных согласований». Рахманов нервно вмешался. Проект товарища Касумова чрезвычайно интересен теоретически, но практическое применение требует серьезных доработок. Нигде в мире подобная технология не используется промышленно, даже в Америке от нее отказались в пользу проверенного роторного бурения. Именно потому нам следует стать первопроходцами, парировал я. Советский Союз должен не догонять капиталистические страны, а опережать их в технологическом развитии. Я задумчиво разглядывал чертежи, принимая решение. Товарищ Касумов, ваш проект заслуживает практического испытания. Предлагаю организовать показательное бурение с использованием вашего турбобура. Где мы можем это провести? Глаза молодого инженера загорелись энтузиазмом. На участке номер 17 уже 3 месяца не могут пройти особо твердый пласт роторным способом. Я предлагал использовать эту скважину для испытаний, но получил отказ. Теперь получаете разрешение, твердо сказал я, от имени наркомата тяжелой промышленности. Когда можете подготовить установку? Опытный образец турбобура готов, Касумов с трудом сдерживал радость. Он хранится в моей лаборатории в Политехническом институте. Если начать прямо сейчас, к завтрашнему утру можем провести полноценное испытание. Отлично, я повернулся к Рахманову, который с плохо скрываемым беспокойством наблюдал за нашим разговором. Товарищ Рахманов, распорядитесь о подготовке участка номер 17 к испытаниям. Завтра в 10 утра проведем показательное бурение с использованием турбобура конструкции товарища Касумова. Пригласите представителей всех промыслов и технических отделов. Это будет наглядная демонстрация возможностей новой технологии. Технический директор, понимая бессмысленность возражений, вынужденно кивнул. Будет исполнено, товарищ Краснов. Глава 6. Турбобур. После обеда, оставив Касумова и Завадского готовить испытания турбобура, я отправился в финансовое управление Азнефти, где Корсакова с Герасимовой проводили ревизию документации. Финансовое управление располагалось в центре Баку, в величественном здании дореволюционной постройки, с колоннами и лепниной на фасаде. В просторных кабинетах с высокими потолками и мраморными подоконниками трудились десятки бухгалтеров и экономистов, склонившись над конторскими книгами и счетными машинками. Корсакова встретила меня в небольшой комнате, превращенной во временный штаб ревизионной комиссии. Стены увешаны диаграммами и таблицами, На столе громоздились папки с документами и бухгалтерские книги. Рядом с ней сидела женщина лет 40 с умными, внимательными глазами. Герасимова, та самая честная сотрудница планово-экономического отдела, о которой говорили мои информаторы. Леонид Иванович, Корсакова поднялась мне навстречу, рада, что вы смогли прибыть. У нас обнаружились поразительные факты. Масштабы финансовых махинаций превосходят самые пессимистические прогнозы. Я пожал руку Герасимовой, которая смотрела на меня с надеждой и некоторой опаской. Благодарю вас за содействие, товарищ Герасимова. Знаю, это требует немалого гражданского мужества. Я просто выполняю свой долг, негромко ответила она. Слишком долго наблюдала, как расхищаются государственные средства, выделяемые на развитие промыслов. Корсакова развернула на столе большую схему, испещренную разноцветными стрелками и надписями. Вот структура финансовых потоков Азнефти. Красным отмечены сомнительные операции, синим откровенно фиктивные. Как видите, почти половина всего финансирования проходит через подозрительные каналы. Я внимательно изучил диаграмму. Сложная сеть компаний-посредников, многоступенчатые схемы закупок, дублирующие контракты, все классические приемы увода средств. Главный механизм хищений – закупка оборудования, продолжила Корсакова, раскрывая папку с документами. По документам за последние 3 года приобретено оборудование на сумму около 80 миллионов рублей. Фактически поставлено не более чем на 30 миллионов. А остальное? – спросил я, хотя уже догадывался об ответе. Не существует, Герасимова протянула мне несколько договоров. Вот типичный пример. Контракт с фирмой Каспнефтеснаб на поставку американских буровых станков. Сумма 4 миллиона рублей. Аванс выплачен полностью. Станки не поставлены, акты приема передачи, тем не менее, подписаны. В бухгалтерии числится на балансе, но на промыслах их нет. А кто владелец Каспнефтеснаба? Поинтересовался я. Официально, некий Заев Гасан Магомедович, ответила Корсакова. Фактически, по нашим данным, двоюродный брат финансового директора Азнефти Алиханова. Таких компаний мы насчитали 12, добавила Герасимова, раскладывая передо мной документы. Все зарегистрированы на родственников руководства Азнефти. Все получают многомиллионные контракты без конкурсов и тендеров. Нигде нет реальной поставки оборудования в полном объеме. Я внимательно просматривал контракты, отмечая повторяющиеся схемы. Везде одна и та же методика. Фиктивные закупки несуществующего оборудования, документально оформленные с безупречным бюрократическим педантизмом. Но это еще не все. Корсакова понизила голос и закрыла дверь кабинета. Обнаружены следы вывода средств за рубеж, через подставные компании в Иране и Турции, а оттуда переводы в европейские банки. Она показала мне копии банковских документов. Швейцарский банк, счет на предъявителя. Английский банк, трастовая компания. Французский банк, анонимный вклад. Общая сумма выведенных средств за последние 5 лет, по самым скромным подсчетам, около 20 миллионов золотых рублей. Откуда у вас эти документы? Удивился я, разглядывая банковские выписки. Герасимова слегка покраснела. У меня есть доступ к личному сейфу Алиханова. Он слишком самонадеянный, не меняет шифр годами. Считает женщин неспособными к финансовым вопросам, поэтому не опасается меня. Эти документы он хранит для личного контроля над счетами. Вы рисковали, заметил я. Я устала видеть, как разворовывают страну, просто ответила Герасимова. В то время как на промыслах рабочие гибнут из-за изношенного оборудования, руководство покупает недвижимость в Европе. У меня муж-нефтяник погиб в прошлом году при обрушении вышки. Вышки, которую не ремонтировали 10 лет, потому что не было средств. А теперь я знаю, куда уходили эти средства. Я внимательно посмотрел на эту отважную женщину, рискнувшую противостоять системе коррупции ради справедливости, и почувствовал глубокое уважение. Товарищ Герасимова, ваша помощь неоценима. Благодаря вашему мужеству мы сможем пресечь хищение и направить средства на реальную модернизацию промыслов. Обещаю, ваш вклад будет отмечен на самом высоком уровне. Мне не нужны награды, покачала головой Герасимова. Я хочу только, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы рабочие не гибли из-за чьей-то жадности. Корсакова вернула разговор к практическим вопросам. Мы подготовили подробный отчет с доказательной базой. Документы, свидетельские показания, финансовые выкладки. Все указывают на систематические, организованные хищения в особо крупных размерах. Прекрасная работа, Я просмотрел первые страницы отчета. Этого достаточно для возбуждения уголовного дела и отстранения руководства Азнефти от должностей. Но давайте отложим радикальные меры до завтрашнего испытания турбобура. Если оно пройдет успешно, у нас будет комплексное обоснование для полной реорганизации Азнефти, и технического, и финансового, и кадрового характера. Согласна, кивнула Корсакова. Логичнее провести все изменения одновременно, избежав промежуточного периода нестабильности. Товарищ Герасимова, обратился я к сотруднице планово-экономического отдела, прошу вас пока не афишировать ваше участие в расследовании. Завтра после испытаний все изменится, но до тех пор лучше соблюдать осторожность. Конечно, согласилась она, я достаточно долго играла роль незаметной сотрудницы. Еще день ничего не изменит. Утро следующего дня выдалось ясным и безветренным. Идеальная погода для проведения испытаний. Когда наш автомобильный кортеж прибыл на участок номер 17 Биби и Батского промысла, там уже царило необычайное оживление. Десятки людей, инженеры, техники, буровые мастера, рабочие, собрались вокруг буровой вышки, где предстояло провести демонстрацию турбобура Касумова. Я заметил, что прибыло даже высшее руководство Азнефти во главе с Мамедовым, который нервно переговаривался с Рахмановым в стороне от основной группы. Видимо, неожиданная активность московской комиссии напугала их настолько, что они решили лично контролировать ситуацию. В центре площадки возвышалась стандартная буровая вышка, окруженная штативами, насосами и другим оборудованием. Рядом на столе лежал тот самый турбобур, внушительный металлический цилиндр с характерными лопастями турбины, видными через специальные окна в корпусе. Касумов, одетый в рабочую спецовку, с горящими от возбуждения глазами, руководил подготовкой оборудования, отдавая четкие указания бригаде рабочих. «Все готово, товарищ Краснов», — доложил он, подойдя ко мне. «Турбобур смонтирован на испытательном стенде. Проведены все предварительные проверки. Можем начинать демонстрацию, как только соберутся все приглашенные». Я окинул взглядом толпу. Кроме руководства и технических специалистов Азнефти, присутствовали представители всех промыслов Баку, делегация из Грозненского нефтяного треста, прибывшая случайно и оказавшаяся весьма кстати, журналисты из местных газет и даже группа ученых из Бакинского политехнического института. «Можем начинать», — решил я. «Чем раньше продемонстрируем преимущество вашей технологии, тем лучше». Касумов взобрался на небольшое возвышение, чтобы его было видно и слышно всем собравшимся. «Товарищи, сегодня мы проводим испытание принципиально новой технологии бурения, с использованием турбобура моей конструкции. В отличие от традиционного роторного способа, здесь вращается только долото, приводимое в движение многоступенчатой турбиной, работающей от потока бурового раствора. Это позволяет избежать вращения всей бурильной колонны, что значительно снижает энергозатраты, уменьшает износ оборудования и многократно увеличивает скорость проходки». В толпе зашептались. Я заметил, как Рахманов скептически улыбнулся, перешептываясь с группой инженеров старшего поколения, которые с недоверием разглядывали экспериментальную установку. «Для чистоты эксперимента», — продолжал Касумов, — «мы выбрали скважину, на которой уже 3 месяца безуспешно пытаются пройти особо твердый пласт известняка роторным способом. Средняя скорость проходки здесь составляет не более метра в сутки». Он указал на стоящую рядом стандартную буровую установку. «Вот сравнительные характеристики, которые мы рассчитываем продемонстрировать. Скорость бурения увеличится минимум в 3 раза, энергопотребление снизится на 40%, износ бурильных труб уменьшится в 5-6 раз. Но главное преимущество – это возможность достижения гораздо больших глубин, там, где залегают богатые нефтеносные пласты, недоступные при традиционной технологии». Кто-то из технических специалистов Азнефти, седовласый мужчина с профессорской бородкой, скептически выкрикнул: «Молодой человек, вы утверждаете, что ваша конструкция превосходит технологии, которые американцы разрабатывали десятилетиями. Даже в Техасе отказались от гидротурбинного бурения как неэффективного. В Техасе используют иную конструкцию турбины», спокойно парировал Касумов. «У нас многоступенчатая система с оптимизированным профилем лопаток и специальным сплавом, устойчивым к абразивному износу. Но вместо теоретических дискуссий предлагаю провести практическую демонстрацию. Результаты скажут сами за себя». Касумов дал сигнал бригаде, и рабочие начали монтировать турбобур к буровой колонне. Завадский, внимательно наблюдавший за процессом, периодически консультировал технический персонал по нюансам установки. Рахманов, не выдержав, подошел ко мне. «Товарищ Краснов, я должен предупредить, эксперимент может оказаться неудачным. Скважина действительно очень сложная, с особо твердыми породами. Мы не хотели бы, чтобы преждевременные выводы. Если технология Касумова окажется эффективной в таких сложных условиях, это лишь подчеркнет ее преимущество», — ответил я. «А если нет, то мы извлечем ценные уроки для дальнейшего совершенствования. В любом случае, подобные эксперименты необходимы для технического прогресса». Наконец подготовка была завершена. Турбобур соединили с буровой колонной, проверили все соединения, настроили систему подачи бурового раствора. Касумов лично контролировал каждый этап, проверяя и перепроверяя все детали. «Готово к запуску», — доложил он, поднимаясь на платформу буровой установки. В толпе наступила напряженная тишина. Даже скептики замолчали, с интересом наблюдая за экспериментом. Касумов дал сигнал, и мощные насосы загудели, нагнетая буровой раствор в скважину. Вначале ничего не происходило, лишь где-то глубоко внутри системы нарастал низкий гул. Затем вся конструкция слегка завибрировала, и стрелка на манометре подачи бурового раствора дрогнула, показывая рабочее давление. «Турбина запущена», — объявил Касумов. «Начинаем бурение». Рабочие активировали систему подачи, и буровая колонна медленно двинулась вниз, погружаясь в скважину. В отличие от традиционного роторного бурения, здесь не было оглушительного скрежета вращающихся труб, лишь ровное гудение насосов и едва заметная вибрация. Инженеры и техники сгрудились вокруг приборов, фиксирующих скорость проходки и другие параметры. Первые 10 минут прошли в напряженном молчании, нарушаемым лишь короткими техническими репликами операторов. Затем один из техников, следивший за показаниями приборов, вдруг воскликнул: 3 метра за 15 минут. Это невероятно. Толпа оживилась. Люди начали переговариваться, показывая друг другу на приборы. Даже скептически настроенные старые инженеры теперь с неподдельным интересом разглядывали установку. Касумов сохранял внешнее спокойствие, но его глаза радостно сияли. Продолжаем наблюдение. Сейчас буровая головка входит в особо твердый пласт известняка, который не могли пройти 3 месяца. Еще 30 минут напряженного ожидания. Стрелки приборов стабильно показывали высокую скорость проходки, несмотря на увеличение твердости породы. Система работала ровно, без рывков и перегрузок, характерных для роторного бурения. «Пласт пройден», — объявил технический специалист у приборов. 7,5 метра за 45 минут. Это неслыханно. По толпе пробежал восхищенный гул. Даже самые недоверчивые теперь не могли отрицать успех эксперимента. То, что не удавалось сделать за месяцы традиционными методами, турбобур Касумова выполнил менее чем за час. Касумов дал команду остановить бурение и поднять буровую колонну для осмотра оборудования. Когда турбобур извлекли на поверхность, все могли убедиться, что он практически не имел следов износа, а буровое долото сохранило острые режущие кромки, несмотря на работу в твердых породах. Молодые инженеры окружили Касумова, засыпая его вопросами о конструкции турбобура, особенностях монтажа и технических характеристиках. Рабочие, наблюдавшие за испытаниями, с восхищением разглядывали инновационную технику. Я подошел к Завадскому, который делал пометки в блокноте. «Ваши выводы, Антон Николаевич, технология превосходит все ожидания, не скрывая воодушевления», — ответил главный инженер. «Скорость проходки в 3-4 раза выше стандартной, энергопотребление на 30% ниже, износ оборудования минимальный, а самое важное — возможность достижения гораздо больших глубин при тех же энергозатратах. Это настоящий прорыв, Леонид Иванович. С такой технологией мы можем кардинально увеличить добычу, особенно высококачественной нефти с глубоких горизонтов». Я заметил, как в стороне Мамедов и Рахманов о чем-то напряженно спорили, нервно жестикулируя. Их лица выражали смесь тревоги и растерянности. Очевидно, триумфальный успех испытания турбобура разрушил все их планы по саботажу модернизации. Касумов, наконец освободившись от кольца восторженных коллег, подошел ко мне. «Товарищ Краснов, результаты говорят сами за себя. Технология работает даже лучше, чем я рассчитывал. Если наладить массовое производство турбобуров, мы сможем произвести настоящую революцию в нефтедобыче. Именно это мы и сделаем», — твердо ответил я. С сегодняшнего дня ваш турбобур становится приоритетным направлением модернизации советской нефтяной промышленности. Я немедленно направлю телеграмму наркому Орджоникидзе с результатами испытания и рекомендацией о внедрении технологий на всех промыслах страны. Я поднялся на то же возвышение, с которого Касумов ранее объяснял принцип работы турбобура, и обратился к собравшимся. Товарищи, сегодня мы стали свидетелями исторического события, рождения новой технологии, которая изменит облик нефтяной промышленности не только Советского Союза, но и всего мира. Турбобур конструкции товарища Касумова убедительно доказал свое превосходство над традиционными методами бурения. Это яркий пример того, как советские инженеры и ученые способны создавать инновационные технологии, опережающие мировой уровень. Толпа разразилась аплодисментами. Я дождался, пока они стихнут, и продолжил. По поручению наркомата тяжелой промышленности объявляю о начале полномасштабного внедрения этой технологии на всех нефтяных промыслах страны. В Баку будет создан специальный цех по производству турбобуров, а товарищ Касумов назначается руководителем конструкторского бюро по дальнейшему совершенствованию этой перспективной технологии. Новая волна аплодисментов, особенно бурных со стороны молодых инженеров и рабочих. Я заметил, как к Мамедову подошел Мышкин и что-то тихо сказал ему на ухо. Директор из нефти побледнел и нервно кивнул. «Этот технологический прорыв, — продолжил я, — будет сопровождаться комплексной реорганизацией Азнефти, устранением финансовых злоупотреблений, модернизацией оборудования, улучшением условий труда рабочих. Наша цель — превратить Баку в образцовый нефтяной промысел, соответствующий высоким требованиям социалистической экономики». Когда официальная часть завершилась, ко мне через толпу пробился Сафаров, тот самый старый буровой мастер, с которым мы беседовали вчера. «Товарищ Краснов, он крепко пожал мою руку. От имени рабочих промысла хочу поблагодарить вас. За 30 лет работы впервые вижу, как слова о модернизации подкрепляются реальными делами. Этот турбобур – настоящее чудо. И главное, что наш, советский».